Глава 9. Монстр в твоей голове. Ты можешь быть монстром, но ты мой монстр. Именно такого тебя я хочу. Если потребуется, пойду против всего мира, чтобы быть рядом с тобой. Потому что я хочу тебя, даже твою темную сторону, особенно ее. Сабрине доставляло неземное удовольствие раскладывать свои вещи рядом с мужскими. Казалось, они идеально вписывались в эту квартиру, благодаря чему она выглядела более обжитой. На тумбочке в ванной рядом со скромным количеством мужских принадлежностей появилось много сладко пахнущих баночек и упаковок. Полка с белыми полотенцами разнообразилась другими цветами. Сабрина принесла даже свои комнатные тапочки. В каждом уголке квартиры теперь ощущалось ее присутствие. Девушка лишь надеялась, что Хангер не воспротивится такому резкому посягательству на свою территорию. Не зря же говорят «протяни женщине палец, она и руку откусит». Так и Сабрина пошла по этому принципу. Он сказал перевести все вещи, и она послушно выполнила приказ. Ничего, что по пути они остановились возле нескольких магазинчиков, и девушка прикупила пару вещей для нового дома. Так она же недавно прилетела, и, естественно, у нее нет так много багажа за спиной. Телефонный звонок отвлек ее от расставления дизайнерских ваз, и девушка с улыбкой подняла трубку, прекрасно зная, кого услышит. «Воробушек, слышал, ты выполнила приказ. Мне нравится твоя отзывчивость». Сабрина словно наяву увидела его иронично насмешливую улыбку. Внутри нее все отозвалось сладким трепетом, и легкий вздох слетел с губ. «Искушаешь? Просто наслаждаюсь твоим голосом». «Порочная птичка», — хмыкнул Хангер. «Зато твоя. Моя. Только моя». И так естественно он звучал, что Сабрина не могла поверить, что когда-то было по-другому. Да и давно она уже привыкла считать себя полностью его. Наконец и мужчина принял данный факт. «Предлагаю отметить твой переезд в одном замечательном ресторане. Небось, самым популярным? У Дэвила Собера других не бывает. Предстанешь в компании дочери прокурора перед всем городом? Не боишься похвастаться новой игрушкой?» «Мои игрушки всегда остаются в тени. Ты кое-что другое, и сама прекрасно об этом знаешь». «Знала ли?» Надеялась, скорее всего. Но быть в чем-то уверенной, когда дело касается этого мужчины, просто невозможно. И не только для нее. Сабрина не сомневалась, Хангер оставался загадкой даже для своего предводителя. Слишком сложной личностью он был. Или же дочь прокурора сама боится запятнать свою репутацию в компании человека с моей славой. Наоборот, с радостью это сделаю. Будь готова к 7. Как прикажешь. «Запомни эту фразу. Ночью я хочу слышать ее много раз». И столько порочного обещания звучало в мужском голосе, что Сабрина ощутила тепло внизу живота. Она закусила нижнюю губку, мечтая о повторении прошлой ночи. Но короткие гудки оповестили о завершении разговора, обрывая девичьи фантазии. Окрыленная девушка принялась готовиться к волшебному вечеру, не предполагая, что все может обернуться совсем по-другому. Ведь даже если ты приручила одного из самых опасных хищников, не стоит забывать, что опасность может исходить и со стороны. Перед назначенной встречей Хангер неожиданно получил приказ явиться к предводителю. Посмотрев на часы и понимая, что Сабрине придется его подождать, он все же не мог ослушаться. Поэтому, передав своей женщине через официанта извинения с помощью одной белой розы, он сейчас пересекал холл Собербулдинг. Высотки, в которой располагался главный офис. Небрежная походка, руки в карманах брюк и ухмылка на лице создавали иллюзию полного спокойствия. Наверху секретарь Дэвила мягко улыбнулась и кивнула, тем самым говоря, что его уже ожидают. Хангер распахнул дверь, проходя внутрь. Как всегда, напротив их босса сидел Уолтер, неизменная правая рука. Настораживало лишь то, что отсутствовали остальные всадники. «Господа, сегодня, как погляжу, у нас тет-а-тет?» – пошутил мужчина, присаживаясь в свободное кресло с правой стороны от Уолтера. «Для этого разговора участие других всадников не понадобится», – без тени улыбки ответил Дэвил. «Оу, пахнет жареным», – протянул Хангер. «Каяться не буду, не безгрешен. Хотя подождите, как раз наоборот, очень грешен. но все равно не покаюсь. Вчера в клубе тебя видели с девушкой. Дэвил пропустил шутку мимо ушей и сразу перешел к делу. Вполне нормально для мужчины в такие годы. Вполне нормально, Хангер? С удивлением переспросил босс. Тот лишь пожал плечами. Я удивлен, что она осталась жива. Они умирают, ты злишься, они живут, ты тоже недоволен. Хангер! С уст Уолтера это прозвучало предупреждающе и явно говорило, что не стоило выводить дьявола из себя. «Я недоволен тем, что эта девушка – дочь прокурора Эванса. А за последние годы этот змеёныш слишком много нервов мне потрепал. И теперь ты даешь ему очередной повод подобраться к нам». «Не понимаю. Я давно предлагал позволить мне убрать прокуроришку с нашего пути. Но ты запретил его трогать и не отменял запрет». «О его дочери речи не шло», — отметил Хангер. «Тогда пойдет сейчас», — закричал Дэвил и ударил кулаком по столу, показывая, что он находится на пределе. «Поздно». Одно слово упало между ними, как камень. В кабинете поселилась тишина. Двое сильных мужчин мерились взглядами, и хотя Хангер давно признал могущество своего покровителя, отступать не собирался, потому что знал, демон внутри него не откажется от Сабрины ни за что. Лишь Уолтер оставался полностью спокойным и рассудительным. Он поправил свои очки и посмотрел на Хангера. «Поясни, что это означает». «Она пережила ночь. Демон не захотел ее убивать. Наоборот, мое второе «я» решила оставить эту девушку себе. И впервые я с ним солидарен». «Такая слаженность со своим альтер-эго удивляет. Твой психиатр отмечал, что он любит соревноваться и, естественно, побеждать», добавил Уолтер, пристально наблюдая за мужчиной. «Не в этом вопросе. Я хочу ее, и она будет моей». «Разве ты не услышал в моих словах приказа?» Дэвил поднялся с кресла, опираясь ладонями на стол и нависая над подчиненным. Но Хангер не был тем, кого легко запугать. На самом деле, только единственная вещь могла пошатнуть его стальной характер – смирительная рубашка. К счастью, босс не вызвал этих друзей навстречу, а значит, разговор пока еще носил предупреждающий характер. «В таком случае я ослушаюсь». Мужчина психанул и подскочил с кресла. «Я не сказал, что разговор окончен», — закричал ему в спину Дэвил. Хангер молча показал ему средний палец и удалился. «А это становится интересно», — с полным спокойствием проговорил Уолтер. «И чем же?» Дэвил опустился обратно в кресло, смотря с гневом на закрытую дверь. Мужчина не любил, когда ему возражали, и данный поступок аукнется его всаднику. «Первый раз вижу Хангера настолько сосредоточенным на одной вещи», — пояснил мужчина. «К сожалению, он выбрал не ту девушку». «Кажется, ты поступил так же. Алекс не похожа на любовницу главы мафиозного клана». «Оставь мою пленницу в покое». Стальные нотки в голосе не испугали Уолтера, слишком он привык к ним. «Лучше займись ситуацией с Хангером. Я хочу, чтобы у нас не было причин для очередного конфликта с Велесом». Уолтер хмыкнул. «Посмотрю, что здесь можно сделать». Ярость кипела в крови мужчины, вызывая приливы неконтролируемого гнева. А когда он был в гневе, то проливалась кровь. Поэтому мужчина даже боялся сейчас ехать к Сабрине, но внутреннее чутье не давало возможности изменить планы. Что-то подгоняло его скорее добраться до ресторана. Что-то тревожило. Небольшая деталь, которую из-за злости он упустил. Напрягаясь, Хангер пытался понять, что это. А когда осознание озарило мысли, мужчина резко затормозил. Со стороны объезжавших его машин посыпались громкие сигналы и ругательства, но Хангер не обращал внимания. Ни Марк, ни Грег не дали знать, что они прибыли на место. Ни один не вышел на связь. А Хангер в пылу ссоры с дьяволом выпустил это из виду. Достав телефон, мужчина набрал номер, но длинные гудки – все, что он услышал. «Черт возьми!» Он со всей силы ударил по рулю, а после завел автомобиль и умчался вперед. Так как Хангер практически доехал до ресторана, то в первую очередь решил удостовериться в своих подозрениях. Ворвавшись внутрь, мужчина увидел, что забронированный столик пустовал, и это встревожило его не на шутку. Не задерживаясь, он снова вскочил в автомобиль и направился к квартире, попутно набирая номер Уолтера. «Что ты с ней сделал?» – закричал безумец в телефон. «О чем ты?» «Сабрина, ты что-то предпринял по указанию Дэвила?» «Нет». Предельно короткий ответ убедил Хангера в непричастности его окружения. «Что Уолтер не успел договорить, мужчина молниеносно отключился и набирал следующий номер. «Да, босс». Дилан, начальник службы безопасности его клуба, отвечал незамедлительно. «Да и по-другому не могло быть». Все люди, работающие на него, обучены в совершенстве, потому что за каждый промах Хангер наказывал жестокими методами. По такому же принципу Дэвил поступал с ним. «Ты поставил маячок на Ягуар?» «Сегодня с утра. Проверь местонахождение машины. Марк и Грег должны были доставить воробушка в Лядулзура и до сих пор не явились. Телефон не отвечает». Минутное молчание вызвало внутри Хангера раздражение, но он знал, что Дилан выполняет приказ с максимальной скоростью. «Он светится. Переулок Мельбурна около 30-го дома. Высылаю туда ребят». Нарушая дорожные правила, мужчина резко крутанул руль, разворачиваясь в нужную сторону. «Буду на месте через 15 минут. Встретимся там». Откинув телефон на сиденье, свободной рукой Хангер потянулся к бардачку и достал пистолет. Ловким движением рук снял оружие с предохранителя и сжал в руке. Ногой вдавив газ до предела, он двигался с огромной скоростью. Витрины проносились мимо него, город жил в привычной суете, даже не подозревая, что, возможно, скоро утонет в крови. Потому что если с его воробушка упадет хоть один волосок, безумец, который живет внутри мужчины, вырвется на свободу. И Хангер не собирался ему препятствовать. Потребовалось всего 10 минут, чтобы прибыть на место. Он оказался в бандитском районе города, который находился под контролем мелких шаек. Те пытались показать большим акулам типа дьявола, что тоже чего-то стоят. Но и не подозревали, что боссы мафии используют их как расходный материал. Лишь поэтому им позволяли почувствовать некое подобие власти. Хангер обнаружил свой автомобиль в закоулке. Вопрос, какого черта они оказались в этой части города, мужчина отложил на потом. Грега он нашел за водительским сиденьем. Приложив палец к шее, он все же ощутил слабый пульс. Возможно, если парни успеют, то сумеют отправить его к врачам. Возможно. Хотя лучше ему умереть, потому что он не сумел обезопасить Сабрину, и если выживет, то понесет наказание. Хангер осмотрелся. Их точно заманили в западню. Следы пуль на автомобиле говорили о том, что стреляли с различных углов, а значит, было около 10 человек, если не больше. Понятное дело, что двое охранников не справились. Но так как обстрелянными оказались только капот и место водителя, ясно, что убивать девушку не собирались. Зачем она им понадобилась и кто вообще мог узнать о ней за такое короткое время, оставалось для Хангера загадкой. Но теперь мужчина понимал, что за ним хорошо следили. Они знали его повадки, поняли, что раз девушка выжила после ночи в его постели, то была особенной. Кто мог настолько хорошо читать его? Понять то, что сам мужчина только успел осознать. Звуки тормозов оторвали Хангера от размышления. Его парни, полностью вооруженные, быстро направились к нему. «Босс, это было рискованно соваться сюда одному. Их след давно простыл. Позаботьтесь о Греге, он еще жив и, возможно, что-либо подскажет». Дилан кивнул мужчинам, и те принялись за охранника. Они отнесли его в один из автомобилей и положили на заднее сиденье. После чего увезли в больницу, подвластную Дэвилу Соберу. Там сделают все профессионально и тихо. «Суки. Они посягнули на моё, и они за это заплатят. Раз они забрали девушку, то попытаются повлиять на вас с её помощью. Я в этом уверен. Другие всадники помогут с поисками?» «Нет, они не знают о ней. А дьявол приказал оставить ее в покое. Поэтому ты должен справиться сам». «Прочеши всю местность, найди любую крысу, которая что-либо слышала или видела». «Есть, босс». Дилан повернулся к группе вооруженных мужчин. «Все поняли? Ни одного сантиметра не оставить без внимания. Всех млекопитающих, что здесь обитают, сюда». Те кивнули и тут же разошлись в разные стороны. «Сегодня жизнь этого района пошатнется. Мразь, которая населяет эту помойку, столкнется с гневом всадника дьявола, и они поймут, что слухи о нем не передают весь тот ужас, который он может принести».